мы предлагаем вашему вниманию проповеди Виктора Куриленко. Наш адрес: Украина, 84116, Донецкая область, город Славянск, абонентский ящик 810. Откройте, пожалуйста, книгу пророка Иеремии, 17 глава, 9 и 10 стих будем читать. Это древний пророк, 17 глава, 9 стих. «Лукаво сердце человека более всего, крайне испорчено, кто узнает его?» 10 стих. «Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Это Господь говорит через пророка Иеремии, древнего пророка. Братья и сестры, и все, которые пришли послушать сегодня Слово Божье, наша тема будет сегодня «Отношение Бога к пороку лукавства». Тема наша. Библия описывает наше греховное сердце по-разному. Библия говорит, что когда мы вдали от Бога, живем в наших грехах, то наше сердце ожесточенное, наше сердце окаменелое, наше сердце прелюбодейное, наше сердце, кующее злые замыслы. Вот так Бог видит сердце человека. Очень часто человек о себе думает по-другому. Но это по-другому не потому, что сердце действительно чистое без Бога, нежное, полно святости и праведности, а просто человек свое сердце сравнивает с другими сердцами. И просто к своему сердцу, к своим поступкам человек очень прощающий. Суть Евангелия, доброй вести, заключается в следующем, что к концу веков Бог Отец послал Иисуса Христа, Сына Своего, на эту землю, чтобы он родился от Девы Марии, он был зачат от Духа Святого и не наследовал греховной нашей натуры, он прожил до 30 лет на этой земле, затем 3,5 года проповедовал Слово Божье, говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Затем, через 3,5 года, грешники повели его на гору, которая называется Голгофа, распяли его, и, как говорит Писание, он умер по Писанию. То есть это было предсказано через древних пророков до Христа, что произойдет Спаситель мира, который возьмет на себя грех этого мира. Он стал Агнцем Божьим. И он был распят на Голгофе по Писанию и погребен. И в третий день по Писанию воскрес. Евангелие сводится практически к историческим фактам. Он пришел, Сын Божий, в этот мир. Он взял на себя грех этого мира. Его распяли, он был погребен, и он третий день воскрес. И те, кто верит в Евангелие, находят такие слова в этой книге, что всякий верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную. Когда он умер и воскрес, он взял на себя грех всего мира. Евангелие говорит, что только через прощение твоих грехов ты получишь вечную жизнь. То есть грехи всего мира, твои личные грехи, твоя греховная, моя греховная природа Богом была возложена на Него. И на Голгофском кресте произошло следующее. Это очень важный момент для понимания. И если мы поймем вот эти вещи, наша жизнь будет меняться. Он умер за наши грехи. И когда мы верой приходим к Нему и говорим: «Отец Небесный, я верю, что Ты послал Иисуса Христа за мои грехи, и Он умер за мои грехи», то я получаю верой праведность, потому что Бог Отец возложил на Него грехи всего человечества, и всякий человек, который покается, Он через покаяние получает праведность. Наша праведность до покаяния, она, по словам Библии, как запачканная одежда. То есть мы можем о себе думать что угодно, что мы добрые люди, что мы неплохие люди. И, возможно, мы неплохие люди по сравнению с другими. Но через пророка Исаии Бог говорит, что все люди совратились, каждый на путь свой, каждый на дорогу свою. И это верно. Не все мы были ворами, не все мы были блудниками или прелюбодеями. Во многих из нас не было каких-то жутких грехов. Но каждый имел греховную натуру, и каждый имел свой путь. Так вот, Господь взял на себя грех всего мира, и твой тоже, чтобы ты через покаяние получил праведность. Это и есть благодать, благорасположение Бога Отца через Иисуса Христа к тебе. Если ты каешься, ты получаешь праведность. Дальше Писание говорит о том, что Он взял на себя все наши проклятия, чтобы мы получили благословение. Мы не только получаем прощение личных грехов, но все проклятия, которые были в нашей жизни, мы можем верой оставить и получить благословение. Потому что Писание говорит, что Авраама благословение для язычников через Иисуса Христа делается реальностью. Зачем у нас было чувство стыда, чувство вины, когда мы жили в грехах? Как бы мы ни пытались договориться с собой, что не все так плохо, внутри у нас соднящее чувство после греха остается. Потому человек пытается запить его, потому человек пытается употреблять наркотики, потому человек пытается уйти от того, что внутри делается. И вот когда мы приходим ко Христу, мы не только получаем благословение, прощение наших грехов, уходит вот это чувство вины, мы получаем принятие Божье, чувство отверженности уходит. Мы знаем, что нас любит Господь, что Он нас принимает. Вот это тот обмен на Голгофском кресте, который ты можешь получить. И притом это становится реальностью по следующей схеме. Если устами своими будешь исповедовать Иисуса Христа Господом, а сердцем своим веровать, что Он воскрес из мертвых, то что произойдет? То спасешься. Вот смотри, вот эти духовные реальности, прощение грехов, благословение, принятие нас как детей своих, исцеление, и там много благословений. Мы получаем через то, что я сердцем верую, а устами исповедую. То есть, когда я верую, что Иисус Христос прощает мои грехи, и Он Спаситель мой, я устами исповедую, говорю: Господь, я благодарю Тебя, что Ты взял на Себя грехи мои и всего мира. И это становится реальностью моей жизни. Если проблема у меня с ветхим человеком, это с нашей греховной натурой. Это больше верующие понимают. Они уверовали, они получили крещение Духом Святым, но тем не менее характер. Характер остается. И проблема характера очень серьезная. Очень серьезная. Многие люди ходят в церковь, они приняли водное крещение, но или не меняется вообще характер, или очень медленно меняется характер. И здесь два момента. Момент от того, что человек не хочет бороться со своим характером, не хочет поститься, молиться, не хочет видеть свои проблемы в своем характере и избавляться от них. Это один момент. Или, как говорит святой апостол Павел, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Если мы будем очень жалостливы к себе, если мы будем обвинять других, что другие плохие, вот это тот путь, который приведет нас к тому, что характер не будет меняться. И потому Писание говорит: удерживай язык свой от зла, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту. То есть есть вещи в нашем характере, которые должны быть подвержены нашей воле. Я не буду этого делать, воля наша. Я не хочу этого делать. Господи, дай мне силы. Это противно очам Твоим, что в моем характере. Это моя проблема. Это одна часть. И вторая часть, что Христос взял на Себя не только мои личные грехи, которые я делал, но сказано, зная, что ветхий наш человек распят с Ним. Когда я верой постигаю, что оказывается и мой характер умер с Ним, и я воскрес для праведной жизни, тогда проблемы нашего характера исчезают. Это в прогрессии. Это не становится сразу после горячей, самыми искренними слезами молитвы. Но если ты веришь этому, если ты стремишься к этому, это станет реальностью твоей жизни. Но наша тема – отношение Бога к пороку лукавства. Верующие люди в большинстве своем, если они искренние люди, они оставляют грехи, такие как блуд, такие как пьянка, ну и грубые грехи они оставляют. А если кто и делает это тайком, то они чувствуют, что они вступают на огненную тропу. И те мучения совести, и те терзания совести, которые внутри они получают, да, никак не соизмеримы тем греховным удовольствием, которые на мгновение. И потому Бог знает, особенно что касается Его детей, Он знает, как испортить аппетит греховной жизни. Грехам. Он знает, как это сделает. И он сделает это. Потому что те, которые вкусили, как благ Господь, те, которые приняли Иисуса Христа в свое сердце, они соприкоснулись с Богом. И как говорит святой апостол, говорит, вы вкусили, как благ Господь. После царского пиршества помойки очень скверные. Помойки хороши, когда ты не вкушал с царского стола. Когда не с чем сравнить, тогда помойки идут. А когда вкушал с царского стола после этого помойки, очень, очень нехорошо. Так вот, говоря о грехе лукавства, прежде всего, я сказал уже, что грубые грехи уходят из жизни верующих людей. Но сегодня мы прочитали с вами о таком грехе, как лукавство. Что такое лукавство? Это лицемерие, это быть двуличным, это обманывать. Это внешне прикидываться смиренным, где зло скрывается под личиной добра. Это быть корыстолюбивым, льстивым, лукавить. Это ходить кривыми луками, изгибами, хитрить, замышлять, действовать лживо, притворно, коварно и кривить душою своей. Кто-то сказал, это пословица, будешь лукавить, дьявол задавит. Скажите, пожалуйста, в своей жизни вы много видели лукавых людей? Очень много, очень много. Скажите также искренно, мы в своем сердце замечали этот грех иногда? Лукавить, хитрить, быть двуличным человеком, и где зло скрывается под личиной добра. Лукавый человек, как правило, не дает себе отчета, что он именно такой. Ему кажется, что это мудрость, это проницательность, это умение выйти из любой ситуации, это способность пройти между двух капель чего? Дождя. Между двух капель дождя. Кто является отцом лукавства? В молитве «Отче наш» мы говорим «Избав нас от кого?» От лукавого. Избав нас от лукавого. Знаете, это очень важный момент. Потому что, как я уже сказал, такие грубые грехи, как блуд или там пьянка, или еще какие-то грехи, как правило, верующие люди оставляют эти грехи. Что у нас происходит с лукавством? Наш текст говорит так. Лукаво сердце человека, это мнение Бога, и крайне испорчено, кто узнает его. И говорит дальше, я проникаю в сердце человека и испытываю внутренности. И дальше говорит, Бог говорит, вы представьте, братья мои и сестры, это моему сердцу Бог говорит, и воздам каждому. Кому воздаст Бог? Каждому. По пути его и по плодам дел его. Скажите, пожалуйста, если Бог обещает воздать, притом он насчет списка внес одно слово, каждому, по пути его воздам и по плодам дел его воздам. Скажите, он воздаст или нет? Я думаю, да. Я думаю, да. Я думаю, если Бог пообещал, то это уж точно произойдет. Бог вообще, когда обещает, то точно выполняет. Когда впервые в людях проявилось лукавство на этой земле, после согрешения Адам, праотец наш, услышал от Бога такой вопрос. Не ел ли ты от дерева познания добра и зла? Ответ должен быть очень определенный. Да или нет? Еще Христос учил своих учеников, говорит, да будет у вас да, да, нет, нет. А что сверх этого, то что? То от лукавого. И вот наш праотец отвечает на вопрос, не ел ли ты от дерева познания добра и зла. Он говорит, Господи, жена, которую ты мне дал, она дала мне, и я что? Ел. Вот это образец лукавства, который оставил нам праотец Адам еще. Смотрите, в чем состоит лукавство. Вот продумайте хорошо. У него спрашивают, не ел? Он говорит, Господи, жена вот довела ситуацию до такого, что, ну понимаешь, Господи. Притом, ты дал эту жену. Ты дал. И вы вдвоем меня довели до того, что я ел. Смотрите, лукавство обвиняет сначала ближнего своего, а потом берется за кого? За Бога. Правильно, правильно. Вот суть лукавства. Вот суть лукавства. Это такая ситуация сложилась, и Господи, вот получилось так. Смотрите, вот этот грех лукавства вошел во вселенную, в сердца сыновей и дочерей. И я скажу, братья мои и сестры, что этот грех мы очень часто встречаем в мире. Что этот грех мы можем встретить в церкви. Этот грех лукавства, нечестности мы можем встретить в семье. И это очень важно. Это очень важно, чтобы мы поняли, что это действительно грех. Как вы думаете, лукавые люди в Царство Божье попадут или нет? Нет. Блаженные чистые сердцем, потому что они что? Бога узрят. Эти люди увидят Бога. Вот давайте мы сейчас две истории таких возьмем, наверное, для того, чтобы понять это. Первую историю возьмем из жизни Иосифа. У Иосифа были братья, которым он рассказал сны. И, судя по этим снам, они должны признать его за начальника, они поклонятся ему. Сны были такие, то 11 снопов поклоняется снопу Иосифа, то он видит, как 11 звезд, луна и солнце поклоняются ему. И они завидовали ему, потому что Иаков давал ему разноцветные одежды и любил сына старости. Потом, чуть позже, они продают его за 20 серебряников. Потом проходит время, большое время прошло, лет 20. И они пришли в Египет за хлебом, братья Иосифа. И спрашивают у них, они его не узнают, а он их узнал. Говорит, расскажите о себе немного. Они говорят, мы люди какие? Честные. Было у нашего отца 12 сыновей. Один с отцом остался, а одного не стало. Одного не стало. А вообще мы люди честные. И мы пришли сюда за хлебом, и вот дай нам хлеба. Запомним эту историю. Запомним их слова, мы люди честные. Второй пример. Был один человек, богатый, благословенный от Бога. Бог совершал через него такие победы в Израиле, что в конце концов он стал царем Израиля. Имел большущие откровения, имел благодать, богатство сколько хочешь. И однажды после обеда вышел, он спал до обеда, вышел на крышу, посмотрел и увидел купающуюся женщину, красивую. Он пригласил ее к себе и спал с ней. Она забеременела от него. И он понял, что она ждет ребенка. И он вызвал офицера, мужа ее с фронта, и до пьяна его напоил и отправил к жене своей. Затем, чтобы сказать чуть позже, что вероятнее 8-месячный родился у тебя. А он не пошел к жене. Потом он вторично это делает. Опять не идет к жене спать. Потом он пишет письмо начальнику Иоу и говорит, поставь Урию Хитиянина в самое опасное место и сделай так, чтобы он погиб. Начальнику. Между прочим, Урия Хитиянин был один из самых отважных офицеров Израиля. Верой и правдой служил Давиду. И отправил этого человека с письмом. Письмо отдал Урию Хитиянину, чтобы он отнес начальнику, чтобы тот, прочитавший письмо, и убил его. Он думал так, концы в воду. И смотрите, что получилось. Вторая книга Царств, 12 глава, 9 стих. Это пророк Нафан пришел к этому человеку и говорит следующее. «Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделал зло пред очами его? Урию Хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жены, а его ты убил мечом аммонитян». Урию подставили, и его убили. И потом, когда Бог произнес суд над Давидом, тогда в 50-м псалме он совершает свою молитву. И он говорит так. Тебе единому согрешил я, и лукавое что? Пред очами твоими сделал. У него была хитрость. Он думал, что он умнее всех. Он думал, что все будет скрыто и никто не узнает. Так пройдет, ничего. Бог говорит, лукаво сердце человека, крайне испорчено. Я знаю это. И говорит, я обещаю каждому лукавому человеку, воздам по путям его и по плодам дел его. Бог сегодня обещает, воздам каждому по путям его и по плодам дел его. Это тебя не приводит в страх? Понимаешь, Бог не шутит. Бог не шутит. Бог, если говорит, Он сделает это. Он сделает, точно это сделает. Смотрите, смотрите дальше. Мы говорим о лукавстве. Очень распространено лукавство в религиозной среде. Это почему-то считается, как мудрость какая-то. Вот это было во времена Христа. Я читаю Евангелие от Луки, 20 глава, пожалуйста, смотрите. 20 глава, 20 стих. «Подослали к нему, ко Христу, лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловляли его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти». Ну, чтобы потом распять его. То есть, это была очень религиозная среда, фарисеи, это религиозные деятели. Они нашли людей, которые притворились благочестивыми людьми. И пришли и стали искушать Иисуса Христа. Христос отлично понимал лукавых людей. Однажды он встретил фарисеев и говорит, вот смотрите, что он сказал фарисеям. Я говорю, что лукавство очень распространено в религиозной среде. Евангелие от Луки, 11 глава, 39 стих. Но Господь сказал фарисею, ныне вы фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищение и лукавство. Внутренность этих людей была исполнена хищение и лукавство. Внешне все нормально. В синагоги ходили. Одеты были как нельзя лучше, по последнему крику религиозной моды. Все было отлично, но он говорит, я же смотрю в сердце. Вы же меня не обманете. Я же понимаю, что делается внутри. Я же понимаю, почему вы поступаете так. Я знаю движение сердца. И говорит фарисеям, говорит, ваше сердце. В других местах он говорит, ваше сердце очень прелюбодейное. Там воровство, там хищение и полно лукавства. И он говорит, я воздам каждому. И он воздал им. Пришел 70-й год 1 века в Иерусалиме, и все религиозные деятели того времени, фарисеи, продавались за бесценок на рабовладельческих рынках. Потому что они выкричали себе судьбу. Они сказали, кровь его на нас и на детях наших. Они думали, что лукавство это ничего страшного. Интересный момент, что однажды, я говорю, что это было время, когда еще Дух Святой не сходил на людей. Я говорю, это было время, когда еще Сын Божий не пострадал. Однажды подошел человек к Иисусу Христу, и о нем он сказал удивительные слова. Вот подлинно израильтянин, в котором нет чего? Лукавства. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 47 стих. Кто это был, помните? Нет? Нафанаил. Смотри, если в то время можно было не иметь этого греха, то сегодня, когда Дух Святой сошел на тебя, когда Иисус Христос стал твоим Спасителем и Господином, когда Бог говорит, больше всего хранимого, храни что? Сердце твое, потому что из него источник жизни. Сегодня можно быть искренним человеком. Сегодня можно быть искренним человеком. С мужем лукавым Бог поступает по лукавству. А с мужем искренним Бог поступает как? Искренно. И еще, что даст тебе, что прибавит тебе язык лукавый? Псалмопевец говорит, не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым. Для чего? Для извинения дел греховных. Вместе с людьми, делающим беззаконие, и да не вкушу я от сластей их. Интересное слово, очень глубокая мысль. Не дай сердцу моему уклониться к словам лукавым для извинения дел греховных. Лукавые слова за тем, чтобы извинить дела какие? Греховные. Для того, чтобы извинить эти дела греховные, для того, чтобы доказать себе, что это ничего страшного. Еще один пример из Ветхого Завета. Сын Давида, Амнон, полюбил одну девушку по имени Фамарь. Очень полюбил эту девочку. Она была очень красивая. И он что сделал? Ничего умнее не придумал, как заманить ее в спальню. Сказал: «Я болен, пожалуйста, я хочу, чтобы ты приготовила пищу на моих глазах и накормила меня. Я очень болен». И когда он заманил эту девочку, он обесчестил эту девочку. Он лукаво заманил ее, это в Ветхом Завете написано, а потом обесчестил. Смотрите, что получается. Написано: «Я воздам каждому по плодам его». Амнона, после того, как он сделал это с Фамарью, его убили. Брат Авессалом тоже лукавством заманил его на пиршество и убил. Что касается Давида, который лукаво поступил с Урией, прошло время, но он пережил страшные вещи в своей жизни. Лукаво сердце человека. Ему казалось, что он умнее Бога. Ему казалось, ничего страшного. Ну, кто видел и кто знает, можно все скрыть. Бог говорит: ничего не скроешь. Ничего не скроешь. Потому что Бог говорит: я знаю движение мыслей. Я слежу и отслеживаю это. И я проникаю в сердце человека и вижу, что делается на дне сердца человеческого. И обязательно искреннему воздам искренне. Лукавому воздам тоже. Просто человеку кажется, если на второй день не поразила молния, то как бы и Бог не знает. Как бы и Бог согласен. Не согласен. Смотрите, что получилось с братьями Иосифа. Те, которые говорили: мы люди честные, и одного не стало. Прошло 20 лет, приехал Иаков в Египет. Им надо было сознаться потом, рассказать отцу, что мы за 20 серебряников то твоего сыночка продали. Мы же лгали тебе, мы же обманывали тебя. И Бог подверг позору тех, которые таили это десятилетиями. Десятилетиями скрывалось это, но Бог открыл это. Я хочу, братья мои, я хочу сказать одну вещь, что Библия запрещает иметь лукавое сердце. И Библия говорит: смотрите, братья, чтобы у ком не было сердца лукавого и какого? И неверного. Чтобы вам не отступить от Бога какого? Живого. Смотри, это законы уже начали, законы Божьи. И мы должны понять это. Братья мои, я хочу, чтобы наше сердце поняло, что с Богом путем постов, молитв, путем добрых дел нельзя договориться, если я буду нарушать волю Божью, жить греховно и не желать исправляться. И думать, что если я служу Богу, то мне сойдут с рук многие мои вещи. Не сойдут. Бог сегодня говорит: не сойдут. Почему? Потому что если Давида спросил, если с Амнона спросил, если с братьев Иосифа спросил, почему ты думаешь, что с тебя или с меня не спросит? Спросит. И притом смотри, как оно устроено. Чтобы в ком не было сердца лукавого, и дальше что? Неверного. За лукавством какое сердце следует? Неверное. Когда господин призвал рабов своих и призвал одного раба, которому дал мину, и тот принес 10 мин. Мина – это денежная единица, небольшая такая. Там была такая притча записана в Евангелии, что 10 рабов призвал, и каждому дал по мине, ну, скажем, по 1000 гривников дал. Потом через некоторое время призвал их и говорит: ну, где мина моя? Он говорит: вот у меня мина твоя, она принесла 10 мин, возьми. Он говорит: хорошо, верный и добрый раб, над 10 городами поставлю. Потом там призвал 5 мин у кого, а потом еще одного раба призвал. Говорит: где мина? Он говорит: да я ее закопал, вот возьми. Возьми. А он говорит: лукавый и какой? Неверный раб. У тебя была возможность точно такая же, как у того, который сделал 10 мин, который потрудился, который из одной мины 10 мин сделал. А ты что сделал? Лукавый и неверный раб. Я хочу сказать, братья мои и сестры, что когда сердце блудливое, и, называясь братом, человек остается блудником, вором, там начинает жить греховной жизнью, его исключают из церкви. Но есть другой метод исключения из церкви – сам себя. Смотрите, братья, чтобы у ком не было сердца лукавого и неверного, чтобы вам не отступить от Бога живого. Когда будет сердце лукавое и неверное, следствием всего этого будет отступление от Бога какого? Живого. От Бога живого отступим. если будем иметь сердце лукавое и неверное. Святой апостол Павел говорит, да приступаем к престолу благодати с искренним сердцем и полной верою. Искреннее сердце наполняет нашу душу верой. Мы имеем дерзновение к Богу. И тот же Давид говорит, который испытал многое в своей жизни, он говорит, блаженный человек, счастливый человек, в чьем духе нет лукавства. Вот в его нет лукавства, в его сердце, человека, который приступает к Богу. И говорит, тогда Бог отпустит ему все беззакония, все грехи отпустит. Когда он приходит к Богу и говорит, Господь, это о моем лукавом сердце ты сегодня говорил. Господь, это ты мне говорил, что внутри меня делается, и я понимаю это, я понимаю это. Бог, братья мои, Бог не смирится, если в моем сердце будет лукавство, я буду человеком с двоящимися мыслями. Смотрите, как написано в первом послании к Коринфянам, 5 глава, 8 стихе. Посему станем праздновать не со старой закваской. Какая старая закваска? Не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Два варианта быть верующим. Жить в пороке и лукавстве или жить в чистоте и истине. Это тебе Господь говорил сегодня. И ты должен понимать, что Бог говорит твоему сердцу, чтобы в сердце была чистота и истинность. Тогда Бог благословляет. Тогда Бог начинает давать свои откровения. Я сейчас буду призывать к покаянию. Покаянию тех, которые еще не покаялись. Если сердце твое сегодня внимало словам, и ты понимаешь, что в сердце твоем не только лукавство, но там много грехов еще. Бог говорит, если грехи ваши как багряные, как снег убелю, тебе только нужно выйти и сказать, Отец мой небесный, я знаю, что моя проблема – это мое сердце. И я хочу, чтобы ты простил мои грехи. Я хочу, чтобы ты кровью своей омыл мое сердце, очистил мое сердце. Потому что только кровь Иисуса Христа очищает сердце от всякого греха. Если ты верующий человек, и продолжаешь хранить лукавство в своем сердце, тебе надо покаяться. Покаяние – это не просто заплакать и сказать, Господи, это правда. Бог и так знает, что это правда. Покаяние – это когда ты и я говорю Богу, Господь, я вижу мою проблему, я каюсь пред Тобою, и дай мне силы не поступать так. Дай мне силы этого больше никогда не делать. Потому что после лукавства через время будет неверность. После неверности придет отступление от Бога живого. Вспомни, сколько людей отступили от Бога живого, потому что грех таили в сердце своем. Я сейчас буду призывать к покаянию. Если Дух Святой касался кого-либо в этом зале, и ты чувствуешь, что Бог говорил твоему сердцу, и твоему сердцу надо покаяние, выходи к Богу и говори, Господи, прости меня. Господи, помилуй меня. Господи, дай, чтобы мое сердце не было лукавым, но чтобы благодать и Твое благословение было в моей жизни. Сейчас во время песни, я уверен, что музыкальная группа уже готова. Мы давайте встанем. Я приглашаю каждого человека сейчас проверить свое сердце, если Дух Святой именно тебя зовет. Выходи к Богу, выходи. Он ждет твоего покаяния. Да поможет тебе Господь оставить грех, оставить лукавство. Если Дух Святой зовет, иди, иди. Молимся. Кто нуждается в прощении, вперед. Кто желает примириться с Богом, вперед. Кто не нуждается, молитесь о тех, кто нуждается. Знаете, это очень непросто. И стремятся в бесконечность крылья твердые. Господи, трудись среди нас, трудись в наших сердцах. Духом Твоим Святым, удали всякое сомнение, всякий стыд ложный. И дай найти в Тебе мир и покой душам нашим. Но чему должно свершиться, то произошло. Злобный ветер искушения обломил крыло, и падение неизбежно, и расплатой за беспечность станет ей в железной клетке долгий плен. Птицы в клетке, крылья сложены, зла, разврата и обмана вы заложники. В суете капкан сомнений вас подстерегал, плод запретных искушений вашим пленом стал. Вам порхнуть бы в небо сине, солнцу там тепло. Если Дух Святой зовет тебя к покаянию, не позволяет мертвое крыло. Людям всем даны с рождения крылья дивные, чтоб на них лететь к спасенью, быть счастливыми. Но когда в греховной грязи крылья чудные увязли, не подняться, не взлететь под облака, выбор важный должен сделать каждый для себя. Делай выбор. Или воля вере, или жить в грехе скорбя, или давиться в клетке тесной, или воля в поднебесье, или праведным, или греховным быть. Птицы в клетке, крылья сложены, зла, разврата и обмана вы заложники. В суете капкан сомнений вас подстерегал, плод запретных искушений вашим пленом стал. Вам порхнуть бы в небо синее, к солнцу там тепло, да взлететь не позволяет мертвое крыло. Птицы в небе, слышен крыльев свист. Вы стремитесь к вечной жизни, вы стремитесь ввысь. А когда ветра соблазна вас ломать начнут, пусть Господь благословит вас и ваш трудный